Малок заметил, что Декстер смотрит прямо на него в зеркало заднего вида. Леони и Декстер сидели впереди, Брон за ними, а Малох в самом конце. Здесь была полость под полом, прикрытая панелью, достаточно большая для того, чтобы там мог лежа поместиться человек, если в том будет необходимость. Хотя, если он там задержится дольше, чем на пару минут, он, вероятно, задохнется. Малох знал, что это тайник для оружия, а может быть, и для наркотиков. Он станет для Малоха временным убежищем на случай полицейской проверки машины, не более того. «С тобой все в порядке?» — спросил Декстер. Малох кивнул. Они уже ехали около 3 часов, и его спина ныла. В начале 10 утра они проехали мимо таможенного пункта на границе штата Нью-Хэмпшир и въехали на территорию штата Мэн. Движение было небольшое. Машины в основном направлялись на юг, в сторону Бостона. Они воспользовались въездом Китери и припарковались в стороне от фактории Китери. Брон и Леони выпили, оставив Малоха молча беситься в одиночку. По мере того, как они все ближе и ближе подъезжали к Мэну, Малох чувствовал, как боль в его голове усиливается. Он проваливался в сон, его глаза слипались, и подбородок опускался на грудь. Потом вдруг что-то похожее на электрический разряд ударяло его в спину, и он снова просыпался. Но в эти моменты между бодрствованием и сном его тело изнывало от усталости. Он был напуган своими видениями, образами из прошлого, знакомыми и незнакомыми, хорошо известными и в то же время чужими. Он видел себя маленьким мальчиком с ладошками, прижатыми к стеклу черной машины, которая отъезжала от дома в пригороде. Старый велосипед был моментально забыт, его пальцы барабанили по стеклу, а машина все ускоряла ход. Там, внутри, на заднем сиденье, отбивался мужчина. Его глаза расширились от ужаса. 2 амбалов удерживали его. Рука мужчины высунулась наружу, как будто мальчик мог его спасти, но никто не мог спасти его. Папа? Нет, не папа. Не настоящий, но самый близкий к этому, если бы пришлось выбирать. Не родной отец и не родная мать на улице из одинаковых домиков с маленькими квадратными лужайками перед каждым. Тишина этой улицы нарушалась лишь звуком льющейся из шланга воды, а теперь вот шумом машины, которая отъехала от обочины. В доме плакала женщина. Она лежала в углу кухни, кровь текла из ее носа и рта. Она пекла пирог, а теперь мука и разбитые яйца покрывали весь пол кухни. Мальчик подошел к ней, она обняла его и прижала к себе. На следующий день пришло еще больше чужих мужчин, и им пришлось покинуть дом. Мальчик бежал вместе со своей нематерью, переезжая из города в город, наблюдая, как она постепенно все больше и больше впадает в отчаяние. Проваливается в какое-то страшное темное место, свой собственный ад, где мужчины приходили и ударялись сверху об ее тело, а уходя, оставляли пачки из мусоленных купюр на шкафчике. И мальчик думал, когда стал старше: кто я такой в этом мире? Откуда я, если я не из этой женщины? Потом другие женщины, матери, сестры, дочери, мелькали перед ним, и он слышал полузнакомые имена. Он был в доме у озера. Он был в трамвае, и мужчина держал его за руку. Он на острове, и его голос шепчет: «Будешь знать, жена!» Малох очнулся. Декстер теперь читал газету, и Малох вновь закрыл глаза. «Это не мое прошлое. Это прошлое, но оно не мое. Я больше, чем это все». Остров снова вернулся к нему, и он ощутил запах моря и сосен, услышал звук, как будто мотыльки бьются о стекло, стараясь спастись от темноты. Или вернуться в нее. Остальные возвратились примерно через 30 минут. Они принесли теплую одежду, непромокаемые куртки и набор оружия, в основном ножи, а еще ручной топорик и охотничий лук для Декстера. Что касается оружия, у них уже было все, что им нужно. Повел передал Декстеру футляр, из которого тот извлек большой лук. «Не понимаю, зачем он тебе?» — спросил Малох. Он все еще чувствовал себя слабым и больным. Ему нужен был сон, хороший сон. Звук бьющихся о стекло насекомых, который он слышал во сне, не исчез и теперь, когда он проснулся. Наоборот, он все время звучал здесь, как будто вода залилась ему в ухо. «Дело не в том, что он мне нужен. Просто я люблю чувствовать лук в руках». «Ты когда-нибудь убивал человека из лука?» — спросил Повел. «Нет, хотя одного убил стрелой», — ухмыльнулся Декстер. «Ты действительно думаешь, что нам понадобятся все эти вещи?» — спросил Брон Малоха. Тот покачал головой не столько в ответ, сколько пытаясь этим движением избавить себя от назойливого шума в голове. «Мы поедем туда, найдем ее, заставим вернуть мои деньги, потом убьем ее. Мы ведь не хотим проблем. Нам ни к чему сажать их себе на хвост. Если все пойдет по плану, мы схватим эту суку до того, как они узнают, что мы здесь были». «Ну, и зачем тогда нам все это?» Брон кивнул на весь их арсенал. Малох взглянул на него, как на неразумное дитя. «Потому что ничто никогда не идет точно по плану», — просто сказал он.